Компания Vira M представляет «Неистовый гений. Рассказ о композиторе Бетховене» с музыкальными иллюстрациями Савелия Гуреева. Людвиг ван Бетховен родился в германском городке Бонне в декабре 1770 года. В его жилах, кроме немецкой, текла и фламандская кровь. Дед композитора, тоже Людвиг, родился во Фландрии. Это был умный человек и хороший певец, дослужившийся до поста придворного капельмейстера и пользовавшийся уважением окружающих. Его единственный сын Иоганн служил певчим в той же капелле, но положение его было шаткое, поскольку он сильно пил. Иоганн взял в жены Марию Магдалену Лайм, дочь повара, и у них родилось 7 детей. Но в живых остались только 3 сыновей, старшим из которых был Людвиг, будущий великий композитор. Вырос он в нищете, ведь отец постоянно пропивал свое скудное жалование. Тем не менее, время от времени Иоганн занимался с сыном игрой на скрипке, альте и фортепиано, в надежде, что тот станет вундеркиндом, новым Моцартом, и тогда уж обеспечит семью. Однако как общее, так и музыкальное образование юного Людвига было откровенно слабым, хотя он, выучившись со временем играть на альте, вошел в состав придворного оркестра, а еще выступал исполнителем на клавишных инструментах, в том числе на органе, которым сумел овладеть самостоятельно. Обязанности Бетховена как придворного музыканта значительно расширились, когда эрцгерцог Максимилиан Франц стал курфюрстом большого города Кёльна и начал проявлять заботу о музыкальной жизни маленького Бонна, где располагалась его резиденция. В 1787 году Бетховену удалось впервые посетить Вену. Моцарт, послушав игру юноши, высоко оценил его импровизации и предрек ему большое будущее. Но вскоре Бетховен должен был вернуться домой. Его мать лежала при смерти. Он остался единственным кормильцем семьи, состоявшей из беспутного отца и младших братьев. Одаренность юноши, его жадность к музыкальным впечатлениям, пылкая и восприимчивая натура привлекли внимание некоторых просвещенных боннских семейств, а блестящие фортепианные импровизации обеспечили ему свободный вход в любые музыкальные собрания. Особенно много сделало для него состоятельное семейство Бройнинг, а граф Вальдштейн, его восторженный почитатель, сумел убедить эрцгерцога послать подающего большие надежды молодого композитора учиться в Вену. Здесь Бетховен оставался до конца своих дней. В музыкальной столице тогдашней Европы он быстро нашел титулованных друзей-меценатов. Люди, встречавшиеся в ту пору с Бетховеном, описывали 20-летнего композитора как коренастого молодого человека, склонного к щегольству, порой дерзкого, но добродушного и милого в отношениях с друзьями. Понимая недостаточность своего образования, он отправился к Йозефу Гайдну, признанному венскому музыкальному авторитету, и некоторое время приносил ему для проверки упражнения по контрапункту. Гайдн, однако, вскоре охладел к строптивому ученику. Желая совершенствоваться в вокальном письме, Бетховен посещал в течение нескольких лет и знаменитого оперного композитора Антонио Сальери, благодаря которому он вошел в кружок, объединявший титулованных любителей и профессиональных музыкантов. Здесь Бетховен сблизился с князем Лихновским, и тот ввел молодого провинциала в круг своих друзей. Вскоре мятежный дух движения «Бури и натиска» захватывает Бетховена. Познакомившись с великим мыслителем и поэтом Гёте, он становится его глубоким почитателем. Политическая и общественная жизнь Европы того времени была тревожной. Когда Бетховен прибыл в 1792 году в Вену, город был взбудоражен вестями о революции во Франции. Бетховен восторженно принял революционные лозунги. Вулканически взрывчатая природа его творчества стала воплощением духа времени. Смелое нарушение общепринятых норм, мощное самоутверждение, грозовая атмосфера бетховенской музыки – все это было немыслимо, например, для Моцарта. При этом ранние бетховенские сочинения во многом все же следуют канонам XVIII века, то есть именно моцартовской эпохи. Фортепиано было тогда для Бетховена самым близким инструментом. В фортепианных произведениях он с предельной искренностью выражал самые сокровенные чувства, а медленные части некоторых сонат уже проникнуты романтическим томлением. Патетическая соната номер 8 явилась очевидным предвосхищением более поздних бетховенских экспериментов. Сейчас прозвучит медленная часть из патетической сонаты. Thank you.